Глава 10. Полтора часа в метро показались мне вечностью. Я сменила три линии, выходила на случайных станциях, вглядывалась в лица попутчиков, пока паранойя не стала второй кожей. Наконец я добралась до условленного места. Безликой круглосуточной кофейни у станции метро «Водный стадион». Грязные пластиковые столы, запах пережженного кофе и несколько сонных фигур, уткнувшихся в телефоны. Идеальное место, чтобы остаться незамеченным. Закревский уже был там. Он сидел за самым дальним столиком, спиной к стене. Перед ним стояли две чашки с остывшим американо. Его лицо было спокойным, но глаза, когда он их поднял на меня, стали жесткими и сосредоточенными. Я опустилась на стул напротив, чувствуя, как дрожат колени. «Вы добрались. Это главное», — сказал он вместо приветствия. «Рассказывайте». «Меня вели от вокзала, профессионально. Когда я вернулась домой, под окнами стояла машина. Они даже не прятались, просто ждали». «Демонстрация силы», — кивнул Закревский. «Классический прием. Запугать, заставить нервничать, совершать ошибки. Они подтвердили, что мы попали в цель. Квартира бабушки сожжена как убежище. Возвращаться туда нельзя ни при каких обстоятельствах». «Куда мне теперь?» — прошептала я. «Поедем со мной». Он встал, оставив на столе несколько мятых купюр. «Есть одно место. Не такое уютное, но гораздо более безопасное». Ехали молча на какой-то другой машине, не на его старой «Волге», по ночным улицам. Он привез меня в спальный район на юго-западе, в одну из типовых панельных многоэтажек. Поднялись на 12-й этаж. Дверь в квартиру была двойной, с двумя сложными замками. «Конспиративная квартира», — пояснил Закревский, включая свет. «Не волнуйтесь, на меня она не выведет. Числится за человеком, которого уже 15 лет нет в этой стране. Мой старый клиент, обязанный мне, скажем так, спокойной старостью. Он полностью мне доверяет. Еда и все необходимое на первое время уже куплено. Теперь это ваш штаб». Квартира была абсолютно безликой. Дешевая мебель, голые стены, ни одной книги, ни одной фотографии. Никакой истории. Идеальное убежище для призрака. «Итак, к делу». Закревский прошел на кухню, поставил на стол свой портфель. Я открыла новый ноут, подключилась к мобильному роутеру, который тоже привез предусмотрительный Закревский. Боже, как же мне с ним повезло. И вошла в свое зашифрованное облако. Адвокат надел очки и вгляделся в экран. Затем взял распечатки, которые принес с собой. Положил их рядом с ноутбуком. С одной стороны моя находка, с другой — его. «А вот что нашлось на наших друзей», — сказал он, постукивая по своим бумагам. «ООО «Финстратегия». Директор Руслан Тарасов, бывший рэкетир, а ныне решала и старый армейский друг Марка. А вот выписка из Росреестра. Фирма Тарасова через подставное лицо покупает землю в Одинцово. Как раз там, где Марк мечтал о своем гольф-клубе». Он посмотрел на меня поверх очков. «Картина ясная. Марк выводит деньги через Громова. Громов передает их Тарасову, Тарасов покупает для Марка землю. Схема гениальна в своей простоте». «Они крали мои же деньги, чтобы на них купить землю, на которой я же должна была потом строить», — с ледяным спокойствием произнесла я. «Именно. Но для суда, Елена Викторовна...» — он обвел пальцем обе стопки бумаг. «Между этими двумя фактами пропасть. У нас нет главного — моста. Прямого доказательства, что деньги со счета ИП Громова перетекли на счета Финстратегии. Без этого платежного поручения или банковской выписки вся наша схема — лишь красивая теория заговора». «И законным путем мы это доказательство не получим», — констатировала я. «Никогда», — подтвердил Закревский. Он откинулся на спинку стула. «Громов — цепной пес. Значит, вся надежда на Тарасова. Пожар в его конторе мы устроили. Он напуган, он зол. Он выкатил претензии Захарову, но после смолк. Вот уже почти полдня от него нет никаких вестей. Не звонит ни Марку, ни нам». «Почему?» — — спросила я. «Я думала, он сразу начнет действовать». «Потому что он не пугливый бухгалтер, а тертый калач», — пояснил Закревский. «И не побежит, сломя голову. Сейчас он затаился и пытается понять, кто нанес удар и откуда», — взвешивает риски. «Марк для него — это деньги, но теперь и огромная опасность. Мы для него — неизвестная угроза. Он не сделает шаг, пока не поймет, что для него выгоднее или безопаснее». Он встал и подошел к окну, глядя на темные силуэты домов напротив. «Мы не можем просто ждать, пока он что-то там себе решит. Нам нужно подтолкнуть его в нашу сторону. Нам нужно показать ему, что мы знаем больше, чем он думает, что мы держим его за горло крепче, чем Марк». Он повернулся ко мне. «Поэтому, пока Тарасов созревает, ваша задача усложняется. Нам нужна не просто формальная связь между Громовым и Тарасовым. Нам нужна их личная, неформальная связь. То, чего нет ни в каких документах. Они должны были где-то встречаться, чтобы обсуждать детали. Не в офисе же. Найдите это место. Общий ресторан, закрытый сигарный клуб, баня, загородный отель. Может, у них есть общая любовница? Может, их жены ходили в один и тот же салон красоты? Нам нужна деталь, зацепка, которую мы сможем ему предъявить. Чтобы он понял, что мы знаем о нем все. И что единственный способ спастись — это договориться с нами». Я кивнула. Задача была почти невыполнимой. Но она была. И это было главное.